но с трудом представлял себе лицо Герлуина, задай тому кто-нибудь этот вопрос. «Кое-какой толк в твоем рассказе есть», — заметил Катфаэль. «По меньшей мере я узнал о том, что о визите Альтхельма знали не только мы с аббатом. Бенецет услышал об этом из уст Джерома. Интересно, сколько еще осведомленных людей было в тот вечер? Приору Роберту можно доверять, но вот Джерому сомневаюсь. А не мог Бенецет рассказать все и своему хозяину, так же, как тебе? Что бы ни проведал слуга, это должно лить воду на мельницу его хозяина. Реми же вполне мог рассказать об этом графу Роберту, благосклонности которого он так добивается. Нет, не думаю, что мы с тобой напрасно потеряли время. Тут надо как следует подумать. Ступай-ка теперь спать, дитя, и ни о чем не беспокойся». «А если Тутила не вернется из Лонгнера?» — спросила Далани с надеждой и страхом в голосе. «Вряд ли», — твердо сказал Катфаэль, — «он обязательно вернется». Тутила вернулся в обитель еще до заутренней, с первыми жемчужными лучами тихого рассвета. Март уже сменил гнев на милость. В лесу проснулись анемоны и первоцвет, которым не угрожали ни дождь, ни заморозки. Двое людей из Лонгнера ехали по обе стороны от юноши. Они доставили взятого в долг менестреля до самой Привратницкой и молча ожидали, покуда тот спешивался. Затем, попрощавшись с Тутила, они взяли за повод пони, на котором приехал юноша, и отправились обратно в Лонгнер. Держались они с ним настороже, но вполне спокойно и дружелюбно. Старший из них наклонился в седле и как-то по-доброму хлопнул юношу рукой по плечу, шепнул несколько слов ему на ухо и поехал домой в сторону ярмарочной площади. К тому времени Катфаэль уже больше часа как был на ногах и бродил вдоль кустов по краю горохового поля и по берегу мельничного пруда, собирая белые цветочки терновника. Только что раскрывшиеся бутоны цветочков как нельзя лучше подходили для изготовления слабительного настоя, столь необходимого старикам из лазарета, которые давно уже не занимались физическим трудом, способным поддерживать организм в надлежащем порядке. Удивительное растение этот терновник, исцеляющий многие немощи человеческие. Причем в дело годятся и бутоны, и цветы, и черные ягоды. Да и для живой изгороди терновник весьма хорош, чтобы коровы да овцы не топтали засеянные поля. Время от времени Катфаэль прерывал сбор цветов и наведывался на большой двор, проверяя, не вернулся ли Тутила. Монах насобирал уже полную сумму белых цветов терновника, после чего направился на большой двор в седьмой раз и увидел троих всадников, въезжающих в ворота. Он остановился и незаметно наблюдал, как Тутила спешивается, дружески прощается со своими охранниками и устало бредет к дверям Привратницкой, словно собирается взять ключ и припроводить самого себя в тюрьму. Походка юноши была нетвердой, он даже споткнулся о камень. Утренний свет становился все ярче, придавая золотистый оттенок первоцвета всему, на что падали его косые лучи, исключая разве что Привратницкую и ту часть двора, что находилась в тени ворот. Тутила пошел ровнее, внимательно глядя под ноги, словно плохо видел дорогу перед собой. Катфаэль пошел ему навстречу. Появился и Привратник, услышав стук копыт и голоса приехавших всадников. С порога он приветствовал Катфаэля и предоставил ему, как старшему здесь, самому заняться вернувшимся узником. Тутила не поднимал взора на Катфаэля, и покуда тот не подошел к нему вплотную, юноша тупо хлопал ресницами, словно с трудом узнавал хорошо знакомое ему лицо. Глаза его покраснели, и золотистый блеск в них пригас после бессонной ночи, а может, даже из-за пролитых слез. С какой-то непонятной нежностью Тутила сжимал в руках продолговатую сумку из мягкой кожи, в которой находилось нечто твердое. Юноша бережно прижимал сумку к груди, причем ее кожаная ручка была плотно обмотана вокруг его запястья, словно юноша отчаянно боялся потерять свою ношу. Поверх сумки он взглянул на Катфаэля, и золотистые искорки слабо вспыхнули в его глазах и тут же погасли, притушенные тревогой и болью. «Она умерла», — произнес Тутила деревянным голосом без всякого выражения. «Без агонии, без стонов. Я пел и думал, что она просто уснула. Я пел и боялся замолчать, чтобы не нарушить ее сон. «Ты все сделал правильно», — успокоил его монах. «Она долго дожидалась этого сна. Ничто его теперь не нарушит». Я поехал обратно, как только посчитал это возможным. Не хотелось покидать ее, не простившись. Она была так добра ко мне. Тотила не имел в виду доброту хозяйки к слуге или патронессы к своему протеже. Между ними имела место совсем иная доброта, приносившая благо обоим. Я боялся, ты подумаешь, что я не вернусь. Но священник сказал, что до утра она не доживет, и я не мог покинуть ее. «Торопиться тебе было незачем», — сказал Катфаэль. «Я знал, что ты вернешься. Ты не голоден? Зайди в привратницкую, посидим немного, чего-нибудь поешь». «Нет, меня кормили, хотели даже спать уложить, но вряд ли стоило задерживаться, когда нужды во мне уже не было. Я же дал слово». Тутило так широко зевнул, что у него на глазах выступили слезы. «Мне бы сейчас поспать». Единственным местом, где он мог бы этим заняться, был его карцер. Однако юноша пошел туда весьма охотно, с радостью ожидая, чтобы между ним и миром оказалась закрытая на замок дверь. Катфаэль взял ключ у привратника, который суетился вокруг, и с облегчением радовался тому, что преступник, за коего могли строго спросить и с него, благополучно возвращается в свою тюрьму. Катфаэль зашел вместе с Тутило в карцер и видел, как тот молча сел на узкий топчан и бережно положил рядом с собой свою драгоценную ношу. «Побудь со мной немного», — попросил он Катфаэля. «Ты ведь хорошо знал ее?» «Я пришел слишком поздно. Такая измученная. Как у нее хватило сил даже просто смотреть на меня?» Отвечать ему не было нужды, да и что тут ответишь? Но отчего бы женщине, умирающей рано, в отцвете лет, и слишком поздно уже для того, чтобы ее можно было утешить, отчего бы ей не извлечь удовольствие от неожиданного явления юности, свежести и красоты, пусть несовершенных, и тем более ранимых и беспомощных в мире, который столь немилосерден к слабым? «Ты доставил ей огромное удовольствие. Все, что у нее было в последние годы, — это лишь страшная боль. Думаю, она разглядела тебя предельно ясно, куда лучше многих из тех, кто живет с тобой бок о бок, но остается слепым. Наверное, яснее, чем даже ты сам». «Со зрением у меня полный порядок», — сказал Тутило. «Я знаю себя. Чтобы иметь ангельский голос, вовсе не обязательно быть ангелом. В этом нет добродетели. К ее ложу для меня принесли арфу с новыми струнами. Я думал, в ее спальне звук выйдет слишком громким, но так она сама захотела. А ты, Катфаэль, знал ее раньше, когда она была молодой, здоровой и красивой?» Я поиграл